Гуй и Цзы, сказал, если положительное и отрицательное начали объединяться, чтобы вернуться к центру таинственного затвора, если жизненность молода и стремится рассеяться, тогда мы должны вращать солнечный диск, чтобы управлять ею. Это то, о чем говорит Цзинь Сянь Чэнь Лунь, когда упоминает о гибельном риске. Если практикующий отходит от правильной концентрации, тогда он упускает возможность достигнуть вышеупомянутые слияния и единения. Он добавляет, если ум твердо направлен на собирание объединения, тогда основная жизненность будет устойчивой и не рассеется, способствуя алхимической содержательности, приводящей к культивированию основной сущности и вечной жизни. Эти семь этапов были рассмотрены у Син Ин Цзина, сказавшего, метод использования трех составляющих алхимического элемента, воспроизводящей силы, жизненности и духовности, состоит в ведении первых двух и в третий, чтобы усилить его. Поэтому Лю Хуэ Ян сказал, длительная практика приведет к тому, что воспроизводящая сила созреет для преобразования в жизненность, потому что воспроизводящая сила есть не что иное, как несозревшая жизненность. Воспроизводящая сила и жизненность неразделимы. Только глубокое понимание и соединение Солнца и Луны может привести к существенным достижениям. Вопрос. Вы сказали, что первые шесть этапов помогают полному развитию положительной духовности, как это показывает свет жизненности, называющийся таинственным затвором, положительной духовностью или исходным лицом. Несмотря на многочисленные названия, он является всего лишь блестящим кругом или шаром света. Хотя я лишь недавно приступил к тренировке, я ощутил этот яркий свет после первого же этапа. Является ли это действительно таинственным затвором? Ответ. Вы восприняли лишь отрицательную духовность, появляющуюся на первых этапах практики. Когда вы закрываете глаза и видите перед собой белый свет, это отрицательная духовность, абсолютно бесполезная. Практикуя все шесть первых этапов, вы соберете внешние и внутренние алхимические элементы и восстановите воспроизводящую силу, чтобы укрепить мозг и проявить положительную духовность. Свет жизненности, видимый в открытых глазах, это и есть таинственный затвор, открывающий истинную природу, получаемую при культивировании основной сущности вечной жизни. В этом весь секрет алхимии. Если вы ошибочно гонитесь за отрицательной духовностью, закрывая глаза, чтобы взглянуть в относительную пустоту, то это приведет вас в область рождения и смерти, которая относится к сфере познания. В этом случае вы не достигнете ничего до самой смерти. Но если вы будете следовать первым шести этапам, чтобы собрать алхимический элемент в соответствии с доктриной культивирования основной сущности и вечной жизни, тогда вы реализуете положительную духовность, которая является результатом медитации на пустоте, не являющейся пустотой, то есть является абсолютным и лежит над рождением и смертью. Духовность, созданная таким образом, выше самой духовности, потому что свет основной сущности приходит из беспредельности, у Цзы, и его можно познать. Если ваше тело полно пренатальной воспроизводящей силы, и свет исчезнет, если эта сила отсутствует. Наличие этого света основной сущности дает жизнь, а его отсутствие вызывает смерть. Культивация как сущности, так и жизни приводит к осуществлению этого света пренатальной жизненности, в то время как создание постнатальной отрицательной духовности сказывается на сознании.